Шапку хватит, да и в двери. Ну, конечно, оно заманчиво, мало ли. Право, заходите, об искусстве поговорим. Я знаю, вы способны тонко чувствовать. У вас, мне кажется, огромный потенциал. Потупила к свой глазик единственный. О, какая! Бендик даже вспотел. Какие разговоры волнующие. Прямо на работе. Да уж не маленький, жалоб не поступало. Все чувствую тонко. А вы откуда знаете-то?